Глава 21. Проводы и встречи. Кузя выжил. Как? Не имел ни малейшего представления даже я сам. Он узнавал сослуживцев, через неделю начал садиться на лавке, а через две — очень плохо, но ходить. Подволакивая правую ногу и заправляя за пояс правую же руку, которая, кажется, начинала атрофироваться. Сохнуть, как тут говорили. Но он был жив, и обстоятельством этим явно гордился. И все то немногое доступное, что я рекомендовал ему из лечебной физкультуры, выполнял неукоснительно, как воинские тренировки. Говорил только по-прежнему плохо, заикаясь едва ли не до рвоты и судорог. Придумали со Свеном, что переживал за Кузьму, как за сына или крестника, что-то вроде школьной доски, небольшой, на которой можно было писать углем, а обратная сторона ее была привычно здесь навощенной. Стила, палочку для письма, пришлось сделать толще обычного. Левая рука после такой травмы и слушалась плохо, и дрожала сильно. Но он тренировался. Он по-прежнему хотел жить, даже потеряв каллиграфический талант и большую часть здоровья. Заполучив несколько очень тревожного вида шрамов на голове, которые пока и не думали скрывать еле отросшие волосы, в которых было больше половины седины. С ним вместе часто выходила на прогулку вся группа долечившихся. Степку, мальчонку без руки, отправил к своим буревой. Там им в большом хозяйстве и одна рука лишней не будет, ясное дело, а мальцу раздолье. Бабе Любе натащили кудели едва ли не целый воз, и она полными днями прила, негромко, но очень душевно напевая. И то, и другое выходило у одноногой старухи великолепно. Домнины лебедушки, усаживаясь в палате на лавке у окошка вокруг бабки в инвалидном кресле, помогали и прясть, и петь. Получалось у них так, что хоть билеты продавай. Ратники и даже гнатовы, которых не брали мечи и стрелы, мороз и огонь, останавливались и забывали, кажется, куда шли до этого. Протяжные напевы брали за душу, не отпуская. Через неделю с небольшим после прибытия отряда с севера уехали в санях к себе на юг половцы. Шарукан все зазывал в гости, обещал такой праздник, что вся степь запомнит на всю жизнь. Когда сняли повязки с Аксулу, он, будь его воля, кажется, вообще не отходил бы от любимицы. А на Всеслава хан смотрел с каким-то чуть ли не священным трепетом. Бывший враг, спасший отца, первенца сына и любимую дочку, совершенно точно стал другом и братом. И имелись все основания предполагать, что на этом дело не остановится. То, какими глазами смотрели друг на друга Ромка и Аксулу, позволяло рассчитывать на то, что Русь и степь не только подружатся, но вскоре и породнятся на самом высоком уровне, когда у степной царевны чуть сильнее челка отрастет. Я обрил перед операцией только лоб и виски, сохранив основную массу ее богатой соломенной гривы. Они с Дареной и Домной придумали какую-то хитрую прическу, да так, что короткий ежик вокруг быстро заживающего шва был практически незаметен, если не присматриваться сильно. Рома с Глебом в сопровождении полусотни гнатовых поехали верхом, усилив охрану дорогого гостя и будущей невесты. И повезли с собой 7 саней янтаря. 3 в подарок, 4 на продажу и обмен. Солнечный камень пользовался бешеной популярностью у китайцев уже тогда, да и европейцы покупали его с большой охотой и очень задорого. А откуда он взялся у степняков в таком количестве, из людей хана не рассказал бы никто. Правду не рассказал, имеется в виду. Версия о богатом варяжском торговом караване, который вот незадача шел-шел к морю, да так и не добрался, придумалась само собой, и всем вполне понравилось. Такое в эту пору случалось сплошь и рядом. От ветвягов пришли вести о том, что сводный отряд язычников встретил и сопровождает Киеву группу нетопырей по Припяти. Эти двигались без захода в Полоцк и, судя по донесению, тоже шли отнюдь не порожняком. Перед князем имела все шансы вот-вот встать серьезнейшая проблема. Нема куда гроши девать. Но я почему-то был уверен, что чародей что-нибудь придумает. В части придумок он уже выбился с огромным отрывом в безусловного лидера среди изобретателей. Всеславовка, которую по-прежнему считали чудодейственным лекарством, продавалась дорого. Настойки, число и состав которых постоянно увеличивал и улучшал Антоний, отец-настоятель Печорского монастыря, стоили вовсе бешеных денег. Особенно та, что включала в перечень ингредиентов гриб-веселку и еще несколько трав и кореньев со сходными эффектами. Афродизиак, мягко говоря, получался сумасшедшей силы. Прознав об этом, возрастные и богатые, очень богатые товарищи из бояр и от крупного бизнеса начали обивать пороги обители с предложениями и просьбами, крайне настойчивыми и непривычно щедрыми, выкупить рецепт. Когда стало ясно, что за просьбами того и гляди последуют требования и прочие неприятные вещи вроде дыбы и иголок под ногти, Глеб выправил для Антония богатого и торжественного вида грамотку о том, что состав этой и других настоек выдумал самолично великий князь, и что делать и продавать их дозволял только и исключительно монахам обители, как лицам духовным и в искусстве творения снадобий подкованным. Всем желающим оспорить или позадавать вопросы в дополнение к тексту грамоты устно рекомендовалось без стеснения явиться по адресу «Княжье подворье, самый высокий терем». И там позвать Гната Рысь. Он, дескать, в курсе и все разъяснит подробнее монахов. Интерес, как и следовало ожидать, а с ним и весь нездоровый промышленный шпионаж вокруг обители, сошли на нет очень быстро. Вроде как даже и без жертв. Но, зная Гнатку, поручиться не могу, конечно. Не прошло и 5 месяцев с того времени, как мы с князем начали проживать по соседству в одном теле, а дел было наворочено очень прилично. И если, опять же, чтоб не сглазить, отложить в сторону внешнюю политику и подрывную диверсионную деятельность, включавшую в себя пляски в присядку на всех планах римского папы, вселенского патриарха императора Святой Германской Римской империи, получалось уже более чем достаточно. Работала служба СЭС, санэпидемстанции, причем у народа уже никакой злости или непонимания не вызывало. Еженедельные сводки о новорожденных, доживших до месячного возраста, давали понять, что монастырские акушерки, как бы по-идиотски это ни звучало, работали на отлично. Это подтвердил даже Буревой. У кого-то из его многочисленной родни ожидалось прибавление. Собирались пригласить Агафью, Горчеву жену, но она плотно прописалась в княжьем тереме, став одной из лучших учениц чародея. Роженицу везли уже туда, на подворье, но малыш решил не ждать. Чудом глухой ночью выехали саночки к воротам лавры. Сторожа, не разобрав нервные крики мужа и стоны бабы, сориентировались визуально. Куда еще можно отправить с таким-то пузом? По витухам, ясно. Мальчонка родился здоровым, крепким, и к бабкам протарили дорожку другие семьи, ждавшие детишек. И то, что почти всех из новорожденных после этого охрестили, ни разу не расстраивало старого волхва. Вырастут, сами решат, где богам молиться, в лесу или в Софии у отца Ивана. Главное, живыми да здоровыми в мир народились. Он уважительно называл патриарха именно так, отцом Иваном. Поговаривали, они как-то засиделись в вечеру за Всеславовкой и религиозными диспутами. Наутро оба были хмурыми и мятыми и имели по приличному бланшу, у волхва под правым глазом, у священника под левым. Но с той поры отношение друг к другу у столпов веры как-то поменялось, и в дела окормления чужой паствы они, видимо, решили не лезть. После памятной метели плотники быстро возвели на высоком месте что-то вроде каланчи, здоровенную башню, где постоянно дежурили наблюдатели. В каждом из городских концов микрорайонов была похожая, но поменьше. Появилась и система оповещения. Сигналов было немного, и теперь днем и ночью жители могли получить помощь при пожаре, преступлении или болезни. У районных построек дежурила стража, монахи-лекари и добровольцы с баграми и бочкой. Если становилось понятно, что своих сил не доставало, сигнал передавали на каланчу, а оттуда уже били тревогу на весь город. По флажкам днем и огням ночью народ быстро наловчился понимать, что и где случилось, сбегаясь иногда быстрее чрезвычайных служб. Несколько раз именно такие, бежавшие просто поглазеть, успевали задержать вора, а однажды даже целого убийцу. В общем, с появлением адаптированного под здешние реалии МЧС вырос и уровень гражданской сознательности. А вот Гургаз 04 делать не стали, за неимением газа. Свен и Фома, учредившие что-то вроде товарищества, уже торговали не только хоккейным, то есть ледняным инвентарем. Пошли в оборот и инвалидные кресла, и более удобные костыли, и даже хирургические наборы. Но их просто так было не приобрести. Требовалось поручительство Русской Православной Церкви, личная печать Буревоя или самого великого князя Киевского. С помощью этого бюрократического усложнения придуманного Глебом Игнатом, кстати, удалось выявить подозрительно заинтересовавшихся новинками. Троих. Двух латинян и одного поляка. Двое куда-то скоропостижно исчезли, а оставшийся лях, со слов рыси, мог еще пригодиться. Они же, Фома и Свен, два мужа двух шумных и скандальных раньше, а теперь солидных и непередаваемо важных жен-сестер, снабжали требуемым хирургическим инвентарем княжье подворье и лавру. И были этим не просто довольны, а горды и счастливы. Словом, вперся я со своими знаниями в добрый и милый, полный политических и религиозных распри, XI век нагло и не спросившись. Ну, как попал, так и вперся, что ж поделать. Поэтому спортивный маркетинг, диверсионная работа, хирургия, включая нейрохирургию. Поэтому спирт и порох. А уж когда удалось получить азотную кислоту и глицерин, еще веселее стало. Гораздо. Мы как-то смотрели со старшим сыном, когда он, кажется, то ли школу оканчивал, то ли на первых курсах учился. Какой-то дурацкий и грустный фильм по его наводке. Хотел он мое мнение услышать. Там в корягу, заколебавшийся работать непонятно кем и непонятно на кого парень, встретил другого парня, полную себе противоположность, яркого шустрилу в модной красной курточке. И вместе они устроили что-то вроде секции дворового мордобоя. А потом вовсе начали какую-то партизанскую работу против режима. Того самого, в котором оба и проживали. Дурь, в общем, дурацкая, редкостная. То, что оба они один и тот же душевно больной человек, я понял в первой трети фильма. Как и то, что методика приготовления того, что они там в клубе, о котором нельзя говорить никогда, из жира, кислоты и опилок, у них там была, конечно, неправильная. Удачно вышло, что правильную сам я прекрасно помнил еще с университета. И то, что для создания очень многих веществ не требовалось ни электромагнитов, ни вакуума, ни прочих синхрофазотронов. В общем, новинок в XI веке прибавилось значительно, в том числе крайне неожиданных для современников, помимо упомянутых уже масляных светильников. На восьмой день после проводов Ромы с Глебом вместе с будущей невестой старшего и Шарукана с Байгаром и прочей делегацией ехали с Гнатом мимо торговой площади. Обедню отстояли, мудрыми мыслями отца Ивана насытились вполне, вот и выехали проветрить буйные головы. Думали выбраться за ворота и объехать город раз или два, но не вышло. На площади готовились выступать заезжие скоморохи. О том, что точно не местные, говорило все. И кибитка их, переставленная на полозья, явно больше пригодная к перемещению по дорогам, чем по снежной целине, и одежка нездешняя, и даже музыкальные инструменты. У одного я даже большую лютню разглядел, вполне похожую на привычную мне гитару. Как-то, помнится, в институте увлекался и даже что-то умел, но потом забросил. Нельзя, чтобы у хирурга были мозоли на кончиках пальцев. Чувствительность снижается, и иногда жизни может стоить тяга к музыке. Чужой жизни. А еще у тощих и шустрых лицедеев, готовившихся поразить горожан чем-то новеньким и невиданным, были на диво сытые и дорогие лошади. До сих пор таких не бывало в Киеве, я, по крайней мере, не видел точно. Ну и князь напрягся, хоть и совершенно неразличимо снаружи. Понял это только я. «Гнатка, поклич тихонько Олеся сюда. Задержимся чуть, глянем, что показывать станут». О том, что Всеслав чем-то озадачен, не понял бы никто, даже Дарена, наверное. Гнат понял. Поднял руку над головой и, не сводя глаз с князя, передал что-то тремя-четырьмя жестами их тайного языка глухонемых, который чародей так и не изучил, кроме 5-7 самых важных сочетаний, вроде «все ко мне», «прикрыть раненых», «взять тихо» и подобных. С дальнего края площади сразу же донесся перестук копыт коня, что перешел с шага на галоп, минуя рысь. «Кони, Слав!» Негромко и совершенно спокойно, сохраняя мимику, с какой я, пожалуй, сидел на совещаниях в райкомах и горздравах, спросил друг. «И кони, и глаза, и перстни на двоих интересные. Не похожи ни на медь, ни даже на бронзу. Фамильные разве? В любом случае, дорогие вещицы. Такие в диких краях на показ носить, очень в себя верить. Давай-ка, дружи, яновых десятка-два по крышам рассади. Душа что-то не на месте». Точно так же, негромко, спокойно и с тем же подуставшим невозмутимым лицом проговорил чародей. В том, что слышит его только старший разведчик, он был уверен. Оглядываться, осматриваться так, чтобы не привлекать внимания, в дружине умели все. Ну, Гнатовы точно все. Янкины на крышах с тех пор, как мы от Софии не направо, а налево свернули», — отозвался Рысь, и в его интонации проскочило что-то похожее на то, когда советуют не учить бабушек щи варить. «Думаешь, заваруха будет? Может, шугануть народ? Да этих плесунов в погреба сложить от греха? Там и поговорили бы. Вон, Сильвестр-то проникся вполне». «Не знаю, Гнатка. Чую, что будет что-то, а вот плохое или хорошее, не могу понять пока», — потер большим пальцем правую бровь князь. «Посмотрим представление. Послушаем, Олеся. Твоих тут десятка три? Полсотни. Десятка три еще будут вот-вот», — ровно ответил друг, обводя торжище прищуренными рысьими глазами, которые, надо думать, своих узнавали гораздо лучше, чем князь. Тому вроде как померещилось 3-4 смутно знакомых фигуры и бороды. Но полсотни... Сперва они пели. Я с изумлением узнал некоторые слова. Язык был совершенно точно французский, но какой-то странный и по произношению, и по лексике. Сперва пели про какую-то битву у маленького или малого моста, прошедшую давным-давно, когда прекрасный город и его жители хотели захватить и уничтожить дикие норманны. Тогда помогло Слово Божие, вера во Христа и дружины каких-то тамошних графов и епископов. Потом спели про короля Филиппа, что ограбил итальянских торговцев, что везли через его земли какие-то сказочные богатства. Песенка была веселая, говорилось там о том, что матерью короля была дама Анна из диких северных лесов далекой земли Ля-Руси, поэтому другого от Филиппа и ждать не следовало. Действо сопровождалось пляской кукол-марионеток над ширмой, что появилось над задней частью кибитки. На ткань этой палатки шатра, что окружала телегу и драпировала ее заднюю часть, рысь смотрел с привычным прищуром, за которым близкую смерть видел, наверное, только Всеслав. Князь знал, что если из-за той ткани вылетит арбалетный болт или стрела, то Гнат, будто случайно, ненавязчиво поставивший своего булата на пол корпуса впереди, перехватить свистящую смерть успеет хоть мечом, хоть рукой, хоть зубами или грудью. Горожане хохотали над картавым и не вполне синхронным переводом песенки, поддерживая и развивая мысль о том, что от потомства злобного хромца и не следовало ожидать ничего иного. Потом над ширмой стали драться куклы. Одна в черно-желтом, с тяжелой челюстью, говорившая с жестким «Р», характерным для немцев. Вторая в бело-желтом, дралась двумя большими ключами, зажатыми в каждой руке, и блажила по-латински, по-итальянски, с приметным носом и в высокой шапке тиаре. Им обоим поочередно отвешивала под хохот толпы пинков и оплеух третья кукла, в сером плаще, с мечами в обеих руках, говорившая по-русски и завывшая волком, вызвав овации в финале выступления. Император Генрих, папа Александр II и великий князь Киевский и Полоцкий Всеслав впервые настолько узнаваемо представление в масс-медиа. В таком вполне однозначном контексте, где две стороны по очереди напинывали под задницы друг другу, а потом пришла третья, отпинала обеих, и гордо провыла победный клич в конце. Гнат, сидя рядом верхом на булате, казалось, видел сощуренными глазами не только всю площадь, но и весь город. С каждым из неуловимых и невидимых лиходеев-нетопырей, которых здесь должно уже было собраться под сотню. Со всеми янкиными стрелками на каждой из крыш. Со ждановыми богатырями, что наверняка были готовы по сигналу вмиг разлиновать щитами все торжище на квадраты. Олесь, чудом не прилипший к диковинным лошадям, как он обычно поступал на любом торгу, прошел мимо них незамеченным, эдак нехотя мазнув равнодушным взглядом. Но когда задержался на короткое время возле князя и воеводы, голос выдал его тщательно скрываемое волнение и азарт. Связист-кавалерист и конный энтузиаст рассказал, что порода эта звалась Бретонской, водилась на землях северных франков. Олесь изнамекался, что если вдруг выйдет удача отнять, сменять или купить пару таких, он непременно в деле и готов отказаться от чего угодно, есть овес и спать на снегу, но лошадок этих, что обладали, с его слов, какими-то уникальными скоком-аллюром и неутомимостью, упустить никак нельзя. Чародей, чья правая рука легла и не уходила с рукояти меча, смотрел за кукольным спектаклем без единой уловимой эмоции на лице, кроме вежливой и легкой заинтересованности. Только бровь правая иногда чуть заметно подрагивала под старым шрамом. Она вышла тогда, когда кукла в сером плаще добила противников. Когда горожане подняли крик до облаков, вслед за потешным визгливым волчьим воем, которым залилась деревянная фигурка на помосте. Когда каждый, наверное, воин мог бы залихватски ухмыльнуться, дескать, конечно, и германцам, и литинянам по загривкам настучим. Стройная фигура в небогатой овчинной шубейке, шапка, вряд ли пригодная для выступления на людях, валенки со следами частого и умелого ремонта. Она вышла из-за кулис странного театра кибитки и запела. Старинная местная колыбельная, звуки которой, кажется, сразу утихомирили толпу. Древний, стародавний местный напев, которым убаюкивали малышей матери веками. «Баю-баю, люли-люли». Она пела негромко, но от ее голоса затихла в три удара сердца вся площадь и, кажется, весь город. Светло-русые волосы, красные губы, серо-зеленые глаза. Она была похожа на Даренку не как две капли воды, а как одна –